Внимание задачи, окончание. Не хотелось бы, чтобы у вас создалось упрощенное представление. Якобы задачи первого уровня до смешного легки, чем выше уровень, тем лучше, а потому даешь изобретение четвертого-пятого уровней. Все значительно сложнее. Да, задачи первого уровня действительно не имеют отношения к изобретательскому творчеству. Это конструкторские задачи. Иначе обстоит дело с задачами второго-третьего уровней. Их решение необходимо не только сами по себе, но и для реализации изобретений более высоких уровней. В первой главе рассказано, как был создан газотеплозащитный скафандр. Это изобретение четвертого уровня. Синтезирована новая техническая система. Теперь представьте горноспасателя с внушительным резервуаром сжиженного воздуха за спиной. Воздух должен непрерывно испаряться, значит, в резервуаре должны быть постоянно открытые входные отверстия. Но через эти отверстия при малейшем наклоне резервуара выльется сжиженный воздух. Клапаны. Рискованное усложнение конструкции. Сделать резервуар по принципу школьной чернильницы-непроливашки? Но тогда придется запасать сжиженного воздуха в 2-2,5 раза меньше. Задача второго уровня, но от ее решения зависела реализация основного изобретения. Технические системы, как и биологические и любые другие, не вечны. Они возникают, переживают периоды становления, расцвета, упадка и, наконец, сменяются другими системами. Возникнув, новая техническая система далеко не сразу находит массовое применение. Идет период обрастания системы вспомогательными изобретениями, делающими новый принцип практически осуществимым. Далее система энергично развивается, ассимилируя множество частных усовершенствований, но сохраняя неизменным общий принцип. С какого-то момента темпы развития замедляются. Обычно это происходит после возникновения и обострения противоречий между данной системой и другими системами или внешней средой. Некоторое время система продолжает развиваться, но темпы развития падают. Система приближается к некой точке, за которой исчерпывают себя физические принципы, положенные в основу системы. В дальнейшем система остается без изменений. Велосипед за последние полвека или быстро регрессирует. Газовое освещение после появления электрического. На смену системе А приходит система Б. Теоретически систему Б нужно было бы развивать значительно раньше, но на практике это происходит лишь в очень редких случаях. Старая система А оттягивает силы и средства, при этом действует мощная инерция финансовых интересов и узкопрофессиональных представлений. Разумеется, новая система в конечном счете неодолима, но она блокируется старой, что преодолевается лишь после того, как старая система одряхлеет и вступит в резкий конфликт с внешней средой. Изменение количества изобретений на разных этапах развития системы выглядит так. Сначала идет плавный рост с двумя пиками. Первый пик связан с переходом к массовому применению системы. Второй – с попытками множества мельчайших изобретений продлить жизнь одряхлевшей системы. Рождение системы связано с одним или несколькими изобретениями 4-5 уровней. Затем уровень снижается, но потом наблюдается некоторый пик. Изобретения, позволяющие перейти к массовому применению системы, нередко достигают 3-4 уровней. После этого уровень изобретений вновь падает, и на этот раз необратимо. В моей книге «Алгоритм изобретения. 1973 год» приведены данные по 14 классам изобретений за 1965 и 1969 годы. Анализ дал такие цифры. Изобретений первого уровня 32%, второго 45%, третьего 19%, четвертого менее 4%, пятого 0,3%. Таким образом, свыше 3/4 зарегистрированных изобретений фактически представляли собой результаты решения мелких и мельчайших задач. В 1982 году я повторил анализ по трем классам: А-62 – спасательная служба, Б-63 – суда, Е-21 – бурение. Результаты таковы. Первый уровень 39%, второй 55%, третий 6%, крупных и крупнейших изобретений нет. Конечно, выборка за один год по трем классам явно мала для обобщений, но первое представление о спектре качества она дает. Опасное измельчение изобретений просматривается достаточно ясно. Существует точка зрения, согласно которой преобладание мелочи явление нормальное и положительное. В 10-м номере журнала «Изобретатель и рационализатор» за 1975 год можно прочесть следующее. Как в математике бесконечно малые приращения способны образовывать конечные и вполне ощутимые суммы, так незначительные, казалось бы, но организованные и целенаправленные усовершенствования, зафиксированные юридической формулой, создают техническую базу того, что принято называть научно-технической революцией. Не правда ли изящное сравнение? Но, увы, аналогия с математикой ошибочна. Чтобы получить конечную величину, надо сложить бесконечно большое число бесконечно малых величин. Некрупные изобретения всегда нужны на начальном этапе становления технической системы. Они наращивают плоть новой идеи, позволяют перейти от схемы к реальной вещи. В общем, нужны небольшие изобретения и на этапе зрелости системы. Но основная масса мелких изобретений относится к старым техническим системам. Массовые инъекции таких изобретений призваны искусственно продлить рост и жизнь устаревших по своим принципам систем. Технические системы могли бы быстрее сменять одна другую. В отдельных случаях так и бывает. Например, реактивные самолеты, система Б, почти без потерь времени сменили самолеты с поршневыми двигателями, система А. Однако в подавляющем большинстве случаев жизнь систем стремятся продолжить как можно дольше. Это выгодно тем, кто вкладывал средства в эти системы и рассчитывает на получение прибыли. Себестоимость перевозки нефти на танкере водоизмещением в 540 тысяч тонн на 50% ниже, чем на танкере в 80 тысяч тонн. Инженерные силы направлены не на поиск новых принципов транспортирования нефти, а на разработку усовершенствований, позволяющих строить и эксплуатировать супертанкеры громадных размеров. Поток небольших усовершенствований на них неуклонно увеличивается, но эти изобретения не способны обеспечить безопасность движения супертанкеров и предотвратить загрязнение мирового океана. Великие изобретения пятого уровня и первые крупные и средние изобретения, превращающие новый принцип в отрасль техники, поначалу не дают прибыли. Они убыточны. Прибыль появляется потом, когда новая машина находит массовое применение. Тогда любая мелочь дает большую экономию. Пример. Сотрудники Института электросварки имени Патона заменили пайку бокового вывода к цоколю лампы автоматизированной сваркой. Экономится лишь капли припоя. Замена пайки сваркой давно стала типовым приемом. Как максимум, это изобретение второго уровня, а скорее всего не изобретательское изобретение. Но в целом по стране экономия составляет около миллиона рублей в год, хотя лампа осталась старой, то есть ненадежной и крайне неэкономичной системой. Заканчивая третью главу, я вдруг подумал, что ничего не сказано о красоте. Есть цифры и сухие формулы изобретений, и ничего о красоте изобретательских задач. А они поразительно красивы. Они могут относиться к любой области жизни, к любой отрасли техники, но они всегда загадочны, всегда исполнены очарования тайны. И еще. Они романтичны. Их решение драмы идей, приключения, которые неизвестно, чем кончатся. Они удивительны, эти задачи. Стоит ввести дополнительные ограничения, чуть-чуть повернуть условия, и задача обновится. Мы только вступаем в ТРИЗ. Впереди законы, правила. А пока посмотрим еще одну задачу, лукавую и изящную. Простенькая задача, не выше второго уровня, но разве это мешает ей быть красивой? Задача 3.11. Робин Гуд вскинул боевой лук, и стрела со свистом, рассекая воздух, устремилась к лазутчику, посланному шерифом. «Опять промазал!» — воскликнул режиссер. «Метра на два выше!» «Подумать только, взяли дублером заслуженного мастера, чемпиона! А он мажет!» «Давайте скомбинируем», — предложил кинооператор. «Отдельно снимем выстрел, отдельно летящую стрелу. Потом дублер подойдет метра на три, встанет вне кадра, и я сниму попадание. Смонтируем три куска». «Ни в коем случае», — возмутился режиссер. «Зрители прекрасно знают этот трюк. Снимать надо непрерывно. Вот Робин Гуд отпускает тетиву, стрела летит и поражает предателя прямо в сердце. И всем видно, что Робин Гуд стрелял издалека. Мне нужна правда жизни». «Тогда снимайте без меня», — сердито сказал артист, игравший лазутчика. Он вытащил дощечку, спрятанную в верхнем кармане куртки. «Сам Робин Гуд не попал бы в такую цель. Ужас! Мне надо играть, а я думаю о том, что произойдет при малейшем отклонении стрелы». Подошел дублер, одетый в костюм Робин Гуда, и виновато развел руками. «Даже на Олимпиаде так не переживал. В последний момент невольно беру вверх. Боюсь стрелять в человека». «Завтра уже не будет такой погоды», — вздохнул оператор. «Снять бы эпизод сегодня». «Красота красотой, но все-таки подчеркнем главное. Комбинированные съемки исключены. Зритель должен видеть, как стрела летит и попадает в цель. В куртке артиста, игравшего роль лазутчика, спрятана дощечка. По размерам она не больше почтовой открытки. В эту дощечку должна вонзиться стрела. Мишень не только мала, она еще и подвижна. Пытается убежать».